Глава вторая. Советы бывалого игрока. На протяжении полугода он почти перестал спать. Отец и сестра очень волновались, но Уилл говорил, что все в порядке, и скоро они смогут куда-нибудь слетать на отдых. И ничего не рассказывая, начал готовиться. Парень не хотел думать о том, что будет, если его план не сработает. Если бы не Кертис, армейский друг, который смог одолжить довольно крупную сумму у своих друзей, то его цели не суждено было бы воплотиться в жизнь. Его второй работой была охрана большого торгового центра. С доступом в интернет проблем не было, поэтому после обходов он искал информацию по играм. Сам молодой человек никогда не играл, но если подходил к делу серьезно, то его планам редко что могло помешать. И отсутствие опыта и знаний – довольно-таки небольшое препятствие. Уилл перелопатил тонны информации, заучивая стратегии, билды, классовые особенности персонажей и прочую информацию. Он не знал, что из этой информации пригодится в новой игре, поэтому целью было выучить как можно больше. Конечно же, в действительности все могло оказаться иначе, и все его старания пойдут коту под хвост, но на безрыбье и рак рыба. На стене в комнате появилась большая карта. Множество стрелочек, комментариев и прочих подробностей заставили бы увидевшего их зависнуть на несколько минут в попытке переварить информацию. Сестра жила в общежитии, находящемся при учебном заведении. Там было много иностранцев, но местным, тем, кто жил далеко, тоже иногда давали добро на заселение. Отец постоянно был в командировках, поэтому его дела им не мешали. Помимо прочего, Уилл зарегистрировался на форумах, которые посещали игроки, и из целого вороха бесполезных комментариев и ссылок выискивал что-то стоящее. Все шло в копилку его игрового багажа. Но без практики все это было бесполезно. Для решения этой проблемы молодой человек раз в два дня стал арендовать капсулы в специальных игровых центрах. Это было хоть и дорого, но необходимо, ведь в случае провала он подведет сестру, а этого никак нельзя было допустить. Каждый человек мог создать только одного игрового персонажа на своей учетной записи. И та, в свою очередь, привязывалась к заводскому номеру капсулы. Уилл не знал, из каких соображений это было сделано, но мешало сильно. Парень никак не мог определить, за какой класс ему стоит играть. Анжела, девушка, сидящая на ресепшене, выслушав и поняв, что тот хочет, объяснила, что для таких случаев у них есть пустые аккаунты. На них имеются все игровые классы, протестировав которые, игроку будет проще определиться с выбором подходящего. Эти персонажи не состоят в гильдиях и не могут брать миссии. Компании-разработчики ввели такую возможность недавно, решив, что это еще один способ привлечь новых игроков. Кто попробует раз и втянется, кто два, а кто три, но в конечном счете даже один из трех – это уже плюс. Многие начинают играть в первый раз, и чтобы не пересоздавать своего персонажа, расы и класс которого потом окажутся неудобными, людям предоставили такую возможность. Характеристики для пустых аккаунтов раскидывались профессиональными игроками, чтобы они не были хромыми и позволяли прочувствовать персонажа, за которого играешь. Речь не шла об оружии, одежде или навыках. Все это было обычного уровня. Суть ведь заключалась в том, чтобы человек понял, за кого ему удобнее играть. Танк, хиллер, маг, вор или кто-нибудь еще. Прошло 3 месяца с того момента, как он узнал об игре. Уилл открыл глаза, возвращаясь в реал. Перед глазами была белоснежная обшивка капсулы, которая всегда его встречала после выхода из игры. Привычным движением молодой человек откинул крышку капсулы и вылез наружу. В игровом центре было прохладно, с потолка падал мягкий свет. Играла тихая музыка, в воздухе витал едва уловимый аромат кофе. Возле ресепшена стоял человек, внешне похожий то ли на японца, то ли на корейца. Он и Анжела тихо беседовали, но прервались, когда Уилл закончил играть. Незнакомец широко улыбался ему, будто заметил старого приятеля. Парень уже видел его здесь несколько раз, но общаться им не доводилось. Молодой человек был загорелым и одет в цветную футболку с шортами. «Привет», — поздоровался тот. «Анжела мне сказала, что ты здесь уже 2 месяца пытаешься выбрать класс. Могу я помочь?» Уилл нахмурился, не понимая, ради чего тот предлагает помощь. «Чего ты хочешь?» – не отрывая взгляда, спросил он. «Это Пак Чонс. У нашего клуба с ним контракт. Он профессиональный игрок в «Потерянные земли». Нашумевшая игра, слышали, наверное? Вы, как постоянный пользователь, можете обратиться к нему за советом совершенно бесплатно». «А-а-а!» Уилл понял, что это неплохой шанс прояснить некоторые моменты, о которых он читал, и решил сразу приступить к делу. «Можно сразу на «ты»?» «Как тебе будет угодно», — улыбнулся Пак. «В общем, у меня несколько вопросов, но они пока не связаны с классом. Скорее речь идет о самих играх». «Хо, не вижу проблем, продолжай». «Хорошо. Скажи, возможно ли играть в одиночку?» «Ну, тут все зависит от того, как ты собираешься играть. Если не интересуешься эпическими квестами, данжами и прочими местами, где требуется, как минимум, я повторю, минимум 5 человек, то, в принципе, тебе ничего не мешает. Это называется игрой по фану. Игроки приходят, чтобы просто на время уйти от реальности и насладиться миром мечей магии, космосом, подводным миром и прочим. Правда, на перерождение будешь уходить часто, а это очень замедляет рост персонажа. В разных играх разные штрафы. Где уровни слетают, где вешаются мощные дебафы, такие, что даже с кроликом первого уровня ты биться будешь просто не в состоянии. Есть смерти без штрафов, но ты не можешь зайти в игру на протяжении одного, а то и двух дней. Если играешь ради интереса, то это, конечно, ничего, но если игра — это твоя работа, то смерть — наихудший вариант. Понятно. Уилл кивнул и на некоторое время задумался. «А ты когда-нибудь убивал монстра выше себя по уровню раз в 10?» «Было дело...» Пак, будто вспомнив что-то, покачал головой. «Но тут тоже все зависит от обстоятельств. Тебе знакомо понятие «эксплойт»?» «Если не ошибаюсь, это использование недоработки или местности с целью облегчить прохождение, да?» «Верно». Пак кивнул. «Но в современных играх найти такие становится все сложнее и сложнее». Разработчики изучают информацию, поступающую из разных источников, будь то форумы, блоги топ-игроков, видеосайты, посвященные их игре, и исправляют это при обновлениях. Но геймеры, народ такой, постоянно что-то находят. Есть даже те, кто на этом специализируется и зарабатывает, продавая информацию. Но это дело крайне нудное. Ты должен изучить локацию раз 5-10, при этом неоднократно умерев, а это, скажу тебе, нелегко. Уилл читал об этом, но, чтобы удостовериться, решил узнать мнение про игрока. Парень посмотрел на собеседника, думая, стоит ли говорить с ним на чистоту, и, решив, что ничего не теряет, задал еще один вопрос. «Думаю, ты догадался, что меня интересует больше заработок в игре, чем, как ты сказал, фан. Но дело в том, что я не знаю, какой класс для этого лучше всего подойдет». «Хм, да, ты не похож на обычного новичка. Лицо у тебя сосредоточенное, даже когда ты в капсуле. Признаюсь, я пару раз видел тебя во время погружения. Знаешь, есть такое выражение «100 людей, 100 мнений». Кто-то будет настаивать на одном классе, приводя аргументы в свою пользу, кто-то на другом, стуча в грудь и убеждая всех, что лучше его класса нет. Я, например, вообще люблю играть за паладина. При этом очень хорошо зарабатываю. Все дело не в классе, а в игроке. Руки из нужного места, упертый и рискованный. Тогда дерзай, выбирай понравившийся класс и вперед. «Ха-ха, такое ощущение, что тебе еще платят за количество уговоренных игроков. Речь прямо разжигает интерес». Уилл усмехнулся. Пак хитро на него глянул, ничего не отвечая. Они общались еще около получаса, и Уилл почерпнул для себя много полезной информации. После разговора Пак протянул ему визитку. «Тут моя почта. Если вдруг так выйдет, что окажемся в одной игре, я бы хотел с тобой как-нибудь сыграть. Да и если появятся еще вопросы, пиши». «Денег за советы брать не буду. Ты парень сообразительный, целеустремленный и явно интересуешься заработком. У меня есть связи, я много чем могу помочь, так что обращайся». И рассмеялся, махнув рукой на прощание. «Ну пока», — ответил Уилл, разглядывая визитку и направляясь к выходу из клуба.